Мисима Юкио, псевдоним, настоящее имя Хариока Кимитаки, 1926-1970, японский писатель. Для многих японцев Юкио Мисима не просто писатель, но символ превосходства и стойкости японского духа, преклонение перед императором, готовности к смерти. За неимением под рукой японских источников восстановим события по фактам, приведенным в очерке советского автора Млечина. К сожалению, очерк нельзя процитировать целиком из-за обилия тенденциозных идеологических клише. Итак, 25 ноября 1970 года, последний день жизни Юкио Мисима. Утром после легкого завтрака Мисима надел форму Татэ-но-кай, общество щита, националистической группировки, членом которой он состоял, и нацепил старинный самурайский меч. Присев к столу, написал записку в несколько иероглифов. «Жизнь человеческая ограничена, но я хотел бы жить вечно». На видное место положил папку с окончанием романа «Падение ангела». Это был последний роман из тетралогии «Море изобилия», который он писал 6 лет. Когда он вышел на улицу, у дома его дежурила машина. Юкио Мисиму поджидали в ней 4. Близких друзей и последователей, тоже члены общества щита. Масаеси Кога по прозвищу Тиби Кога. Хираяси Кога по прозвищу Фуру Кога. Масакацу Марита и Масахира Агава. Прозвучали короткие приветствия, и машина тронулась. Около 11 они подъехали к штабу Восточного округа сил самообороны, который существует в Японии вместо армии. По конституции страна не может иметь армию. В штабе о визите были предупреждены Юкио Мисима, широко известный писатель, сторонник традиционных ценностей, был для штабистов весьма уважаемым гостем. Поэтому никто из встречавших его не потребовал, чтобы он отцепил от пояса самурайский меч. Майор Савамото, адъютант командующего округом генерала Масита, без промедления проводил их к шефу. Генерал, улыбаясь, поднялся навстречу из-за стола. Своих 4 спутников Мисима представил командующему как отличных парней, отличившихся во время недавних учений сил самообороны. Мисита глянул на меч Мисимы. «И как это вас пропустили в штаб с оружием?» – удивился он. «Не беспокойтесь, это просто музейная реликвия», – успокоил его Мисима. «16 век, школа Сэки. Взгляните, какая отделка». Когда генерал наклонился над богато украшенной рукоятью, Мисима скомандовал: «Тиби Кога, Кога, платок». После небольшой заминки Тиби Кога бросился на командующего и обхватил сзади за шею. Генерала быстро привязали к креслу. Тем временем Марита использовал ножки стульев и другой подсобный материал, чтобы забаррикадировать кабинет генерала. Адъютант командующего, дабы убедиться, что пора подавать чай, глянул в замочную скважину. Сначала он подумал, пишет американский журналист Скотт Стоукс, что кто-то из гостей делает генералу массаж плечевых мышц. Но затем майор Савамото все же понял, что происходит что-то неладное, и бросился к полковнику Хара. Предпринимать какие-либо действия в одиночку он побоялся. А дальше, по описанию Млечина, произошло вот что. Штабные офицеры по очереди проникали к замочной скважине. После длительного совещания один из офицеров вежливо постучал в дверь. Баррикада оказалась непрочной. 3 полковника и 2 сержанта без труда проникли в кабинет. «Вон!» — закричал Мисима. Он размахивал антикварным мечом. Несколько угрожающих движений, и испуганные офицеры вылетели из кабинета. Следующую атаку возглавил сам начальник штаба округа. Тиби Кога, Фуру Кога, Агава не оказали ни малейшего сопротивления. Марита отдал свой кинжал, у других оружия вообще не было. А вот с Мисима офицерам справиться не удалось. Он с такой скоростью орудовал мечом, что их мундиры окрасились кровью. «Вон отсюда, или я убью генерала!» — крикнул Мисима. Его окровавленный меч показался штабистам убедительным аргументом, и они поспешили ретироваться. Один из полковников позвонил в управление национальной обороны. Там ему посоветовали действовать по обстоятельствам. Тем временем Мисима изложил свои требования связанному генералу Масита. Расквартированные рядом со штабом подразделения сил самообороны должны быть выстроены на плацу, чтобы Мисима мог обратиться к ним с речью. Там же будут присутствовать члены общества «Щита», которым гарантируется безопасность. Командующий принял ультиматум. В 11:38 прибыла полиция. Полицейские рассыпались по всему зданию, но старались держаться подальше от кабинета командующего. Они не подумали арестовать фактически безоружных Мисима и его парней. Агава и Марита с балкона разбрасывали листовки. Последнее, что вышло из-под пера Мисима. Мисима призывал силы самообороны взять в стране власть в свои руки и потребовать пересмотра Конституции. Листовка кончалась такими словами: «Давайте вернем Японии ее былое величие, и давайте умрем. Неужели вы цените только жизнь и позволили умереть духу? Мы покажем вам, что есть ценность большая, чем наша жизнь. Это не свобода и не демократия, это Япония. Япония — страна истории и традиции. Япония, которую мы любим». Ровно в 12 Мисима появился на балконе и забрался на парапет. На голове белая повязка с красным кругом восходящего солнца и средневековым самурайским лозунгом. Тем, кто стоял внизу, были видны пятна крови на его белых перчатках. Мисима обратился к солдатам. «Печально говорить с вами при таких обстоятельствах. Я считал силы самообороны последней надеждой Японии, последней твердыней японской души. Но сегодня японцы думают о деньгах, только о деньгах. Где же наш национальный дух? Силы самообороны должны быть душой Японии». Внизу поднялся невообразимый гвалт. Самым мягким из оскорблений, которыми солдаты осыпали Мисиму, был дурак. А Мисима неистовствовал на балконе, стараясь заставить солдат слушать. «Неужели вы не понимаете? Я хочу, чтобы силы самообороны начали действовать. Другого шанса изменить Конституцию уже не представится. Вы должны восстать, чтобы защитить Японию. Да, защитить Японию, японские традиции, нашу историю, нашу культуру, императора». Полиция уже давно была здесь, но не вмешивалась, выжидая. «Вы же солдаты, почему же вы защищаете Конституцию, которая отрицает само ваше существование? Почему же вы не проснетесь?» Мисима замолк. «Кто-нибудь из вас восстанет вместе со мной?» — спросил он. «Сумасшедший! Да знаете ли вы, что такое путь воина? Что такое путь меча? Что меч значит для японца?» Голос Мисима упал. «Я вижу, что вы не воины. Вы не восстанете. Вы ничего не сделаете». «Тене Хэйка Бонзай!» — трижды прокричал он. «Да здравствует император!» Видя, что все попытки поднять восстание тщетны, Мисима покинул балкон и вернулся в кабинет генерала. «Нам остается одно», — сказал он своим товарищам по обществу «Щита». Мисима в соответствии с традициями истинного самурая разделся и мечом вскрыл себе живот по форме конверта. Это было не харакири, а сеппуку. Термин «харакири», который по-дилетантски употребляют европейцы, для японцев имеет ироническую окраску. Он употребляется в отношении самурая, неудачно распоровшего живот. Истинный социальный смысл этого действия определяется как демонстрация беспредельной верности вассала господину и связывается с термином «сеппуку». Иероглифы те же, что и в харакири, но облагороженные прочтением по-китайски. В данном случае сюзереном для Масима был император, во имя которого он решил умереть. Однажды в жизни будущему писателю довелось лично увидеть сына неба. В сентябре 1944 года юноша Кимитаки Хираока с отличием окончил школу и был приглашен в императорский дворец. Император Хирохита наградил юношу часами. Но распоров себе живот, Мисима еще не завершил обряд сеппуку. Теперь меч взял Марита, он должен был отсечь голову Мисима. Из-за волнения или неопытности Марита смог сделать это только с третьей попытки, после чего он тоже распорол себе живот. Голову Марита с первой же попытки отрубил Фурукога, и только после этого полиция ворвалась в кабинет. Кроме самого Юкио Мисима, обряд сеппуку совершили 7 его последователей.